что-то хотел сказать, но на крыльце громко затопали, кто-то крикнул, и звучно хлопнул одинокий выстрел. «Что их там, черт мордует?» — с досадой воскликнул Фомин. Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь. «В чем там дело?» — крикнул он в темноту. Вошел Чумаков, оживленно сказал. «Такой шустрый оказался, вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег. Пришлось стратить патрон. Ребят там его кончают. Прикажи, чтобы вытянули с базы на проулок. Я уже сказал, Яков Ефимович». В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту. «Как, Чумаков, погода? Не разведривает на базу?» «Тучки. Ежели дождь пойдет, последний снежок смоет». «А на что он тебе нужен?» «Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться». Григорий подошел к кровати, взял свою папаху. «Ты куда?» — спросил Фомин. «Оправиться». Григорий вышел на крыльцо. Неярко светил проглянувший из-за тучки месяц. Широкий двор, крыши сараев, устремленные ввысь голые вершины пирамидальных тополей, покрытые попонами лошади у коновизи — все это было освещено призрачным голубым светом полуночи. В нескольких саженях от крыльца, головою в тускло-блистающей луже талой воды, лежал убитый красноармеец. Над ним склонились трое казаков, негромко разговаривая. Они что-то делали возле мертвого. «Он и шо, двошит, ей-богу», — с досадой сказал один. «Что ж ты, косорукий черт, так добивал? Говорил тебе, руби в голову. Эх, тюрени квашеные». Хрипатый казак, тот самый, который конвоировал Григорий, ответил: «Дойдет. Подрыгает и дойдет. Да подыми ты ему голову, не сыму никак. Подымай за волосье, вот так. Ну, а теперь держи». Хлюпнула вода. Один из стоявших над мертвым выпрямился. Хрипатый, сидя на корточках, кряхтел, стаскивая с убитого теплушку. Немного погодя, он сказал: «У меня рука легкая. Через это он и не дошел пока. Бывало, в домашности кабана начну резать. Поддерживай, не бросай. О, черт! Да, бывало, начну кабанка резать. Все горло ему перехвачу. До самой душки достану. А он, проклятый, встанет и пойдет по базу. И долго ходит. Весь в кровище, а ходит, хрипит. Дыхать ему нечем, а он все живет. Это значит, такая уж легкая рука у меня. Ну, бросай его». «Все еще двошит? Скажи на милость. А ведь почти до масла шею ему располохнул». Третий распялил на вытянутых руках снятую с красноармейца теплушку, сказал: «Обкровнили левый бок. Липнет к рукам. Тьфу, будь она неладна». «Обомнется, это не сало», — спокойно сказал хрипатый и снова присел на корточки. «Обомнется, либо отстирается, не беда». «Да ты что, и штаны думаешь с него сымать?» — недовольно спросил первый. Хрипатый резко сказал: «Ты, ежели спешишь, иди к коням. Без тебя тут управимся. Не пропадать же добру». Григорий круто повернулся, пошел в дом. Фомин встретил его коротким, изучающим взглядом, встал. «Пойдем в горницу, потолкуем, а то тут галдят дюжи». В просторной, жарко натопленной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, обтянутой одним наперником, подушки. Висячая лампа освещала его бледное, давно небритое лицо. Фомин разбудил его, сказал: «Вставай, копарин, гость у нас. Это наш человек, Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению». Копарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку. «Очень приятно. Штабс-капитан Копарин». Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем